Вниз опустили еще несколько лестниц и добавили светильник, чтобы облегчить гостям осмотр пещеры. Там уже находилось несколько человек, и орфист с новоприбывшими присоединился к ним. Именно в этот момент Пимур заметил спускавшуюся вниз Дженсис. «Привет», — сказал он. «Ну, теперь тебе не убежать? Хочешь, чтобы я отправился с тобой куда-нибудь?» Он помог ей слезть в последней ступеньке. «Я здесь с заданием», — усмехнулась девушка. Она открыла сумку, показав ему стопу пергаментов и письменные принадлежности. «Надо измерить и зарисовать коридоры, пока вы не потерялись в этом лабиринте». Дженсис протянула молодому орфисту длинную линейку. «Можешь взять это и помочь мне». Работать Пимур совсем не жаждал, но еще меньше ему хотелось расстаться с девушкой. «Дверь вот здесь, сзади», — сказал он. «Я думаю, она будет хорошим ориентиром». Он подхватил Дженсис под локоть и повел вдоль неровной стены. Прилежно занимаясь измерениями, она время от времени заглядывала в ящики, проверяя их содержимое. «В основном тут вещи, в которых они не испытывали большой необходимости», — отметила Дженсис, рассматривая покрытые налетом суповые черпаки. Они рассыпались у девушки в руках, и она отпрыгнула назад. «Сапоги нужны всегда», — ответил Пимур, — «и обувь отлично сохранилась». «Так, я измерил это помещение 20 шагов на 15. Они уже отошли на изрядное расстояние от первого зала, миновав несколько шедших друг за другом камер. Стены некоторых носили следы обработки, и им явно придали квадратную форму. «Как ему удавалось проходить сквозь твердую скалу, будто ножом сквозь масло?» — сказала Дженсис, касаясь пальцами сводчатого перекрытия. «Ты ведь из рода кузнецов? Вот и объясни мне». Она засмеялась. «Даже дед этого не знает». «Ты ведь на самом деле не работаешь у наковальни?» — выпалил в конце концов Пимур, не в силах сдержаться. Она не выглядела хрупкой, но и могучих мускулов, как у большинства мужчин-кузнецов, не замечалось. «Мне хватало более тонкой работы», — рассеянно ответила девушка, сосредоточившись на измерении свода. Она продиктовала ему несколько цифр. «Кузнечное ремесло — это много больше, чем обработка железа или стекла. Я знаю основные принципы, но никто не заставлял меня махать молотком». Она подняла к нему головку, и вместе с улыбкой возникли ямочки на щеках. «Вот ты! Ты владеешь всеми инструментами, на которых играют орфисты?» «Я знаю основные принципы», — смеясь ответил Пимур и поднял светильник, заглядывая в следующее помещение. «Ну, что у нас тут?» «Мебель?» — Дженсис добавила к его светильнику свой, и темные тени очертили ярко освещенные гладкие металлические ножки. «Стулья и столы. И все из металла или того странного материала, который они так часто использовали». Ее руки ловко пробежали вниз по ножкам и вдоль поверхности столов. «Эй, тут выдвижные ящики!» — воскликнул Пимур, присев у стола и сражаясь с нижними. «Смотри!» Он захватил целую горсть тонких цилиндриков с заостренными концами. «Пишущие стержни? А это?» Он поднял скрепки, затем прозрачную линейку толщиной с ноготь. С обеих сторон ее покрывали тонкие линии цифры. Какими стандартами они пользовались для измерения? Он протянул ей линейку, и девушка, разглядывая, повертела ее в руках. «Очень удобно, сквозь нее все видно», — отметила она и уложила предмет в свою сумку, сделав пометку на чертеже. «Дед захочет посмотреть на нее. Что ты еще нашел?» «Множество этих тонких дисков, ими полны все ящики». Пимур сделал паузу, так как, открыв самый глубокий ящик, увидел там аккуратные ряды папок. Он вытащил одну, какие-то списки на этой их прозрачной пленке, и все закодированы цветом – оранжевые, зеленые, синие, красные, коричневые. Цифры и буквы, которые мне ничего не говорят, он передал ей папку и вытащил еще одну. Вот, вся красная, расчерченная на графы. «Архивы, о которых мечтал мой мастер, и эти загадочные архивы я могу теперь ему подарить за всю его доброту». «Нет ли там таких же полос, цифр и букв, как на ящиках?» – спросила Дженсис. Пимур тяжело вздохнул, представив огромное количество ящиков, коробок и сверток в соседних помещениях. У меня нет большого желания заниматься такой проверкой. Неужели они не могли оставить для нас какие-нибудь ясные указания?» «Дед сильно огорчен тем, — продолжала Дженсис, используя наиболее доступные ящики, — что за сотни оборотов мы растеряли много из знаний предков. Он называет это преступлением». Она вытянула широкий мелкий ящик и достала оттуда несколько тончайших листов того же материала, на каком были напечатаны карты. Пальцы девушки скользнули по напечатанным вверху листа буквам. «Эвакуа», — пыталась она прочитать. «А, план эвакуации! Как прекрасно сохранились надписи! Тут еще цифры». Она развернула другой лист и вдруг выпалила: «План всего населения на плато с названиями. Смотри. Госпиталь, склад, лаборатория, администрация, Айвас». Несомненно, у них все названия были связаны с назначением зданий. Она повернулась к Пимуру, протягивая ему тонкий лист. Ее глаза сияли. «Я думаю, что это важный документ, Пимур». «Наверное, ты права. Но давай посмотрим, что мы еще сумеем отыскать». Мебель была сдвинута так плотно, что они могли вытянуть только несколько ящиков, не сдвигая столов. Для этого и места не хватало. Не все ящики оказались занятыми, как тот, который Пимур открыл первым. Но почти в каждом находилось что-нибудь интересное. Краткие записи, еще более непонятные списки и тонкие прямоугольные пластины, назначение которых они не могли угадать. Последнее открытие сделала Дженсис, обнаружив продолговатый брусок из черного материала с торчавшими из него кнопками, которые были помечены цифрами и знаками арифметических действий. Они согласились на том, что эту штуку должен посмотреть Фондарелл.